Глава 12. Из-за дома, по-хозяйски оглядываясь, медленно вышел Его Величество. «Ага, как быстро нашелся третий кандидат в женихи!» – раздался голос Мигеля. Он стоял во дворе, подбоченившись, и смотрел на меня с обидой и недоумением. Его густые брови были нахмурены, а губы сжаты в тонкую линию. «А я не жених», – хмыкнул Илья, продолжая работать. Он аккуратно подравнивал края забора, его движения были точными и уверенными. «Помогаю безвозмездно, а то, смотрю, желающих-то нет». «Чего это нет?» – возмутился Мигель, всплеснув руками. Его глаза горели гневом, а голос звучал почти истерично. «Я свои кафтаны старые подарил, коня, все безвозмездно». «Ну и радуйся». Илья пожал плечами и, не оборачиваясь, бросил. «Отдал ненужное барахло и больного старого коня. Считаешь, что облагодетельствовал?» «Я заберу все назад!» – выкрикнул Мигель, сжимая кулаки. «Кафтанов уже нет». Я пожала плечами, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все кипело. «А коня забирай!» Мигель застыл на месте, его лицо исказилось от ярости. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли у него в горле. Я отвернулась, чтобы не видеть его реакцию. «Ты! И не смей продавать моих петухов!» Наконец выпалил он, покраснев от злости. Его голос дрожал, но в нем все еще слышалась угроза. «А с чего бы это они стали твоими? Есть договор? А найми меня по уходу за птицей есть договоренность? Тогда где моя зарплата?» Я не собиралась уступать. Каждое слово вылетало из моих уст с холодной четкостью, словно я была судьей на важном заседании. «Что же, Ваше Величество, растерялся? Всем бумажками грозишь, подписями нашими. Неужели нет заветного свитка, где и птичница записана?» Илья открыто насмехался над Мигелем. Его голос звучал с легкой насмешкой. Он явно наслаждался ситуацией. «Не твоего ума дело, столяр. Работаешь? Вот и работай, пока я позволяю». Мигель наконец нашел в себе силы ответить. Его голос дрожал от гнева, но в нем звучала и угроза. Он развернулся и быстро пошел прочь. Его шаги эхом разносились по двору. «Вот же!» Я удивленно смотрела ему вслед, чувствуя, как внутри все кипит. Странный человек. Сначала ведет себя как герой, а потом убегает как трус. Коля появился со стороны сада. Его одежда была слегка испачкана, а на губах виднелись следы сока. Он явно только что был занят чем-то, что не требовало физического труда. «А я могу чем-то помочь?» – прогудел он, пытаясь скрыть улыбку. Его голос звучал немного виновато, но в нем чувствовалась неуверенность. Я посмотрела на его губы, окрашенные соком черешни, и нахмурилась. «Черешню мою опять ел?» – сказала, стараясь не повышать голос. «Совесть есть?» Коля замер, словно не ожидал, что я замечу. Он быстро облизнул губы, пытаясь стереть следы преступления. «Там немного было». Пожал он плечами, явно не чувствуя за собой вины. «А ты рад стараться. Всю доел?» Разозлилась я, чувствуя, как внутри меня закипает раздражение. «Там оставалось на самой макушке. Я достать не смогла. Мог бы и помочь, не есть, а собрать, раз уж смог ее снять». Коля смущенно опустил глаза. Его лицо покраснело, но он не спешил оправдываться. «Я не знал, не думал». Начал он, запинаясь. Я думал, что никто не заметит». «Отрабатывай», – резко сказала я, чувствуя, что терпение на исходе. «И чтобы без спроса в моем саду, доме и дворе ничего не брал». Коля кивнул, но обида в его глазах не исчезла. Его взгляд был устремлен куда-то в сторону, словно он пытался найти там ответы на свои вопросы. «Совсем?» Его голос дрогнул, выдавая растерянность. Я нахмурилась, подозревая, что проблема не только в черешне. «Что еще брал?» – спросила я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри меня уже начало закипать раздражение. «Яйца брал. Мама просила». Пробормотал он, опустив голову. «За яйца ты, допустим, расплатился тем, что крышу на бане подлатал». Я вспомнила, как он с трудом поднимал тяжелые доски и укладывал их на место. «Но больше, чтобы без меня ничего не брал, иначе натравлю петухов, и они тебя так отделают, что мало не покажется». Коля вздрогнул. Его лицо исказилось от страха. Он кивнул, но в этом движении было больше отчаяния, чем согласия. «Да понял я». «Бери лопату и перекапывай мне землю вот тут». Я подошла к забору и, заглянув за него, указала на участок. Он как раз доходил до сада, но этого мне все равно было мало. Я еще картошку хотела посадить. И вдоль сада полосу в 5 шагов. Все как раз вдоль старого забора. «Хорошо», – пробормотал он. Его голос звучал глухо, как будто из-под земли. Парень взял лопату у сарая и, тяжело вздохнув, направился к участку, который я ему указала. Он начал копать, но земля подавалась ему с трудом. Комки с корнями и травой летели в сторону, словно он пытался справиться с непосильной задачей. Я покачала головой, наблюдая за ним. Посмотрела на Илью, который продолжал работать, несмотря на мое присутствие. Он пилил доски и прибивал их к забору с такой скоростью, что казалось, будто он делает это уже много лет. Его движения были точными и уверенными, а взгляд был устремлен прямо на меня. Я поймала его взгляд и кивнула, стараясь показать, что ценю его старания. Он улыбнулся в ответ, но работа не прекратилась ни на мгновение. Я отвернулась, чтобы не отвлекаться, и продолжила наблюдать за Колей. Его усилия были видны, но они были слишком медленными и неуверенными. Я знала, что если он не ускорится, то к вечеру мы не успеем закончить работу. «Коля, давай быстрее!» – крикнула я, стараясь перекричать шум. «Ты копаешь, как улитка!» Он вздрогнул, но не поднял головы. Его движения стали чуть более энергичными, но все равно недостаточно. Я вздохнула, понимая, что придется приложить больше усилий, чтобы заставить его работать быстрее. Я вернулась в дом. В голове вертелась лишь одна мысль. Чем накормить такую ораву? «А не испечь ли нам пирог?» – предложила я, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. «Мы не умеем. Та-та еще маленькая». Тихо вздохнула Аленка, и в ее голосе прозвучала нотка грусти. «А я тоже не умею», – призналась я, стараясь, чтобы моя улыбка выглядела искренней. «Но мы можем научиться вместе, правда? У нас есть яблоки, немного мяса и картошка. Можно сделать не один пирог, а несколько». «Вкусно, наверное, получится. А нам можно будет попробовать?» Аленка оживилась, ее глаза заблестели от любопытства. «Конечно, можно», – кивнула я, но тут же спохватилась. «Хотя... А что вам давали на ужин?» «Ужин?» – задумалась Аленка, нахмурив лоб. «Картошка или капуста вареная, хлеб серый. А на утро у нас каша. Много. На воде». Мое сердце сжалось от жалости. Из всего, что у Его Величества было, они получали лишь эти скудные остатки. Мигель еще больше стал для меня неприятным. Вот прямо покоробило. Как можно делить еду на «для себя» и «для них»? Я не могла понять, как можно быть таким равнодушным к чужой боли. «Хотите, я расскажу вам сказку?» – предложила я, пытаясь хоть немного поднять их настроение. Аленка и проснувшаяся Тата переглянулись, и в их глазах мелькнуло что-то похожее на надежду. «Да, расскажи», – тихо сказала Тата, присаживаясь на краешек кровати. Я устроилась поудобнее, погладила малышку по голове и начала рассказывать. Слова лились сами собой, и я старалась вложить в них всю свою доброту и тепло. Пока мы занимались пирогами, я успела рассказать несколько сказок. Малышки слушали с интересом, их глаза светились любопытством и надеждой. Я расспросила их о жизни в доме Его Величества. Оказалось, что там действительно не все гладко. Дети часто голодают, спят на жестких матрасах и грустят. Их обучают всего пару раз в месяц и преподают те, кто отбывает повинность перед царем. Эти уроки больше похожи на наказание, чем на занятия. Я задумалась о том, чтобы забрать малышей к себе. Сердце сжималось от жалости при виде их изможденных лиц и больших печальных глаз. Но тут же возникали сомнения. Смогу ли я обеспечить им достойную жизнь? У меня нет стабильного заработка. Яйца – это не тот вид бизнеса, который приносит большие деньги. Да, я могу продать их на рынке, но это не решит всех проблем. А что, если бы яйца были золотыми? Тогда, возможно, у меня появились бы средства, чтобы помочь этим детям. Но, увы, реальность была сурова и далека от сказок. Когда мужчины вернулись в дом, мы уже разрезали остывающие пироги и разливали чай в кружке. В воздухе витал аромат свежеиспеченного хлеба, а из печи доносился треск углей. «Садитесь!» – пригласила я Илью, Колю и Веню. Они, ополоснув руки в умывальнике, расселись за столом. Таточку и детей я усадила на свою сторону, чтобы двум крупным мужчинам было больше места. Малышка, заметив, что я позаботилась о ее месте, улыбнулась мне, а дети, увидев пироги, начали шуметь и требовать свою порцию. «Негоже объедать детей». Илья, нахмурившись, не притронулся к пирогу, наблюдая, как малыши уплетают угощение. «Ешьте, выкручусь как-нибудь. Огород бы посадить, картошки побольше». Я старалась говорить спокойно, хотя в голове крутились мысли о том, как нам пережить зиму. Коля молча взял кусок пирога, но я заметила, что он ограничился одним. Я протянула ему второй, стараясь не показывать, как мне важно, чтобы он поел. Илья тоже не стал настаивать, но я видела, что он внимательно наблюдает за мной. «Семенная картошка осталась. Принести?» Вдруг оживился Коля, словно пытаясь сменить тему разговора. «Хорошо бы. И сразу посадить. Глядишь, к осени своя будет». Я кивнула, благодарно посмотрев на него. «У меня тоже семена разных сортов остались. Принести?» Илья задумчиво посмотрел на меня, будто решая, стоит ли предлагать свою помощь. «Конечно». Я улыбнулась, чувствуя, как напряжение немного спадает. Мужчины поели в молчании. Таточка и дети болтали о том, что видели на улице, а я старалась не думать о том, что ждет нас впереди. Закончив есть, мужчины встали и дружно поблагодарили меня за угощение. Перед тем, как уйти, они переглянулись с неприязнью. Я заметила это, но не стала ничего говорить. Пусть разбираются сами. Мужчины ушли, оставив после себя ощущение неопределенности и надежды. «Нам надо идти. Ругать будут. И вот. Это вам за кафтаны». Веня вздохнул и вытащил из-за пазухи тяжелый мешочек с монетками. Его руки немного дрожали, выдавая внутреннее напряжение. «Своё взял?» Я внимательно посмотрела на него. Вид у парня был действительно огорченный, глаза блестели от непролитых слез. «Что-то случилось?» «Хорошо тут у вас, тётя Галь. Девчонкам с вами было бы лучше, чем в кладовке отсиживаться». Веня опустил взгляд, не смея смотреть мне в глаза. «Вы живете в кладовке?» Я нахмурилась, не понимая, как можно так жить. «Летом да, зимой на печке. Я тоже взрослый, справлюсь сам. А им дом нужен». Веня сжал кулаки, его лицо стало жестким. «Да я-то не против», растерялась, не зная, как помочь. «Ну, разрешат ли? Наверное, надо спросить. Разрешение взять у его величества». «Да кому мы нужны?» Веня махнул рукой, будто отбрасывая все сомнения. «Повар так и говорит, что мы дармоеды, и искать нас никто не будет». «Так оставайтесь». Я почувствовала, как мое сердце дрогнуло, глядя на прижавшихся друг к другу девчушек. Они сидели на лавке, обняв друг друга, и их глаза были полны страха. «Я пойду, какую копейку заработаю, да и вещи их принести надо». Веня встал, его лицо было серьезным, но в глазах читалась тревога. «Ты скажешь, что я их забрала?» Я посмотрела на него с надеждой. «Если спросят, то конечно». Веня кивнул. Его голос стал чуть мягче. Он посмотрел на девочек, и в его взгляде мелькнула нежность. «Чтобы слушались и не шалили!» Он погрозил им пальцем, но в этом жесте было больше заботы, чем угрозы. «А я завтра поутру прискочу, проведаю». Я заметила, как он переживает за девочек, как его глаза наполняются тревогой, когда он смотрит на них. Почувствовала, что этот мальчик любит малышек, и это чувство было искренним, несмотря на всю его суровость. «Веня», – тихо сказала я, – «спасибо тебе за все». Он ушел, а я, погладив девочек по голове, принялась за уборку. Алена порывалась помочь, но я покачала головой и выдала им очистки. «Сходите курочек накормите. В саду ягодки есть, можно поесть». «А можно сорвать на компот?» Я отдала миску с остатками и помогла спуститься с крыльца. «Петя, проводи девочек!» сказала я, посмотрев на петуха, который грелся на травке у крыльца. Петя важно поднял голову, словно понимая, что от него требуется. Алена взяла Тату за руку, и они медленно пошли к курятнику. Петя шагал рядом, иногда оглядываясь на меня, словно проверяя, иду ли я следом. Я улыбнулась, наблюдая за ними. Вот и сбылась моя вторая мечта. У меня есть дети. Эти маленькие девочки, такие разные, но такие родные, стали частью моей жизни. Сердце наполнилось теплом и радостью. Впереди нас ждали долгие дни, полные забот и радостей, но я была готова к ним, ведь теперь у меня была семья. Зашла в баню, внутри было тепло и уютно, пахло свежим деревом и можжевельником. Я затопила печь, и вскоре здесь стало еще теплее. Надо было искупать малыша перед сном. Вернулась в дом, где царила тишина. Вспомнила, что хотела убрать ягоды в меду в подвал. Взяла деревянный ящик, который стоял в углу. В подвале было прохладно и темно. Идеальная среда для хранения. Я решила заодно оставить там мешочек с деньгами, чтобы не было соблазна их потратить. Деньги были небольшие, но они помогали мне чувствовать себя увереннее. Заодно припрятала туда же яйца, а то чувствую, Коля не остановится. Надо будет с утра еще собрать и взять за правило проверять гнезда утром и вечером. Я подумала о курятнике. Крыша была старая и местами прогнившая. И я решила, что нужно ее поправить. Раз уж новый курятник построить не на что, придется обойтись временными мерами. Отодвинув старый деревянный стол, я услышала скрип рассохшихся досок. Запах прохлады ударил в ноздри, но я не обращала на это внимания. Открыв тяжелую деревянную крышку подвала, я спустилась вниз по скрипучим ступеням, держа в руках ящик и плетеную корзинку. В подвале было темно, пока свет от кристаллов не залил все это пространство. Горшочки с медом я аккуратно поставила на полочку у стены. Яйца положила на столе. Их было всего около пары десятков. К ярмарке нужно будет подкопить еще. Обмен – это хорошо, но его недостаточно. А мне теперь нужны запасы, особенно перед зимой. Монеты в мешочке я, недолго думая, закопала в песок возле массивной золотой глыбы, которая блестела в полумраке подвала. Я выбрала это место, потому что оно выглядело достаточно устрашающе. Глыба, покрытая живыми трещинами, казалась неприступной, и я была уверена, что никто не рискнет подойти к ней. Поднявшись наверх, я закрыла подвал и задвинула стол, оставив за собой только слабый запах пыли. Затем я начала убираться. В доме царил хаос, и я знала, что мне нужно навести порядок. Заодно думала, куда положить девочек. На кровать самой или вытащить из сундука новую перину и постелить на ней же. В комнате было уютно, мягкий свет лампы создавал атмосферу тепла и покоя. В воздухе витал запах свежевыпеченного хлеба. Помыла посуду и пошла посмотреть, где девочки. Заодно глянула баню. Подкинула дров, чтобы они хорошо прогорели и дали жар. Пошла к саду, заметила приоткрытую обновленную калитку и вышла из нее. Малышек нашла у малины. Они с восторгом объедали поспевшие ягодки, их смех и возгласы наполняли сад. Алена сгибала длинные ветви, помогая Таточке дотянуться до самых высоких ягод. Младшая, маленькая и юркая ловко уворачивалась от веток и радостно запихивала ягоды в рот. Петя тоже не отставал. Он подпрыгивал, хлопая крыльями, и пытался клюнуть ягодку. Его маленькие глазки блестели от удовольствия, а клюв был испачкан сладким соком. «Хорошая нянька из него выйдет».